а сами с лопатами залезли на макушку. Зачали бузовать прямо с темечка. Вырыли яму аршинов два, земля чисто каменная, захрясла от давности, взмок я, батя все молитвы шепчет, а у меня, братцы, верите, до того в животе бурчит. В летнюю пору, стал быть, харч вам известный, кислое молоко да квас. Перехватит поперек живот, смерть в глазах, и все. Бать-покойничек, царство ему небесное, говорит, «Фу, — говорит, — Христан, и поганец ты!» Я молитву прочитываю, а ты не могешь пищу сдерживать. Дыхнуть, стал быть, нечем. Иди, — говорит, — слазь с кургана, а то я тебе голову лопатой срублю. Через тебя, поганца, клад могет в землю уйтить. Я лег под курганом и страдаю животом, взял на колотье, а бать-покойничек, здоровый был чертяка, копает один. И дорылся он до каменной плиты. Кличет меня. Я, стал быть, подовздел ломом, поднял эту плиту. Верите, братцы, ночь месячная была, а под плитой так и блестит. «Но и брешешь ты, Христоня!» — не вытерпел Петро, улыбаясь и дергая ус. «Че брешешь? Пошел ты к тетере-ятере!» Христоня поддернул широченные шаровары и оглядел слушателей. «Нет, стал быть, не брешу! Истинный Бог правда!» «К берегу-то прибивайся!» «Так, братцы, и блестит! Я... глядь!» «А это, стал быть...» Сожженный уголь. Там его было мер 40. Батя говорит, «Лезь, Христан, выгребай его». Полез, кидал эту срамоту, до самого света хватило. Утром, стал быть, глядь, а он, вот он. «Кто?» — поинтересовался лежавший на попоне Томилин. «Да атаман, кто же? Едет в пролетке». «Кто дозволил такие сякие?» «Молчим. Он нас, стал быть, сгреб и в станицу. Позапрошлый год в Каменскую на суд вызывали, а батя догадался, успел помереть. Отписали бумагой, что в живых его нет». Христоня снял котел с дымившейся кашей, пошел к повозке за ложками. «Что ж, отец-то... сурил церкву построить, да так и не построил?» — спросил Степан, дождавшись, пока Христоня вернулся с ложками. «Дурак ты, Степа! Что ж он, за уголье, стал быть, строил бы?» «Раз сулил, значит, должен. В счет угольев не было никакого уговору, а клад...» От хохота дрогнул огонь. Христоня поднял от котла простоватую голову и, не разобрав, в чем дело, покрыл голоса остальных густым гоготом. Глава 7. Аксинью выдали за Степана 17 лет. Взяли ее с хутора Дубровки, с той стороны Дона, с Песков. За год до выдачи осенью пахала она в степи, верст за 8 от хутора. Ночью отец ее, 50-летний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал. «Убью, ежели пикнешь слово, а будешь помалкивать, справлю плюшевую кофту и гетры с калошами, так и помни, убью, ежели что», — пообещал он ей. Ночью в одной изорванной исподнице прибежала Аксинья в хутор. Валяясь в ногах у матери, давясь рыданиями, рассказывала. Мать и старший брат, атаманец, только что вернувшиеся со службы, запрягли в бричку лошадей, посадили с собой Аксинью и поехали туда, к отцу. За 8 верст брат чуть не запалил лошадей. Отца нашли возле стана. Пьяный спал он на разосланном зипуне. Около валялась порожняя бутылка из-под водки. На глазах у Аксиньи брат отцепил от брички барок, ногами поднял спящего отца, что-то коротко спросил